Глава 5. Иди туда, не знаю куда. Нашу уютную трапезу прервали шум, грохот и появившийся в дверях взлохмаченный Анри с толстым фолиантом под мышкой. «Кое-что нашел!» Радостно выдал парень, подхватив с тарелки фаршированного моллюска, крайне подозрительного на вид. Я его так и не решила съесть. И жадно запихал в рот. Я только сейчас присмотрелась к парню получше. Сытый желудок влиял на меня положительно. Я успокоилась и более или менее нормально начала воспринимать окружающую действительность. Исходя из немногочисленных знаний, приобретенных об этом мире, я поняла, что сынок герцога тоже не совсем человек. Он был хрупкий, но только на первый взгляд. Движения плавные, будто не идет, а танцует. И под тонкой рубашкой с завязками, распущенными на груди, угадываются мускулы. Глаза огромные и зеленые, словно у кота, и ушки под волнистыми светлыми волосами топорщатся весьма выразительно. Если я и представляла себе эльфов, то в моей голове они выглядели именно так. Впрочем, я решила вопрос расовой принадлежности блондина оставить на потом. Сейчас всем было не до этого. Анри бесцеремонно уселся на стул его высочества и пересадил кота из тарелки к себе на руки. Кот зарычал утробно, но кусок мяса из пасти не выпустил. И едва только Анри убрал руки с пушистых боков, принялся судорожно дожирать отбивную, которая была явно велика для маленькой тушки. На светлых штанах мага осталось сальное пятно, на которое, впрочем, Анри внимания не обратил. «Куда в тебя только лезет?» — беззлобно поинтересовался парень. «Вон пузо какое наел!» Но его высочество не могло одновременно говорить и поедать кусок мяса, поэтому только недовольно заурчало в ответ. А Анри с брезгливой гримасой покосился в тарелку, на которой осталась шерсть и пара отпечатков от лап, и, отставив ее в сторону, подвинул себе блюдо с салатом. «Рассказывай», — скомандовал Киран другу, но тот только развел руками, пытаясь доживать все то, что засунул в рот. «Пожажажи», — прочавкал он и, черноволосый вздохнув, откинулся на спинку стула. Я обратила внимание на то, что сам Киран то ли поел раньше, то ли вообще был к еде крайне равнодушен. Он не пытался запихать в себя полстола, хотя даже я сейчас грешила по полной. Местная кухарка или шеф-повар, интересно, как ее в замке именуют, на самом деле готовила удивительно вкусно. Опустошив миску с салатом и доев оставшееся мясо, Анри блаженно зажмурился и, наконец, перешел к делу. «Если я начну с небольшого исторического экскурса, думаю, никто не будет против. Киран не утруждался изучением истории». «Но-но!» — погрозил пальцем рогатый. Анри поправился. «Хорошо. Не особенно утруждался изучением истории Андолии и ее окрестностей. Василиса ничего о нашем мире не знает, а его высочество вообще изволит кушать, и ему, подозреваю, все равно. Поэтому я немного расскажу про то, кем являлись жрицы и куда они исчезли. Итак, давным-давно в нашем мире было немало магов, но у некоторых девочек появлялись воистину уникальные способности открывать двери в иные миры. Сначала таких девочек было довольно много, но миры попадались всякие, и большая часть юных жриц сгинула неизвестно где, не сумев или не захотев вернуться в свой родной мир. Со временем жрицы объединились, разработали свою систему обучения, специально отбирали самых талантливых, учили работать со своим даром и строго контролировали рождаемость. Потому что привратница-недоучка — это страшно. Откроет такая неумеха дверь каким-нибудь монстрам, и все, сама погибнет, и мир поставит под угрозу. Тогда же примерно был создан орден, который в дальнейшем назвали «Испепеляющим». Изначально они должны были контролировать силу жриц, следить за порядком и помогать сдерживать агрессию, исходящую от неблагожелательно настроенных миров. К слову сказать, прецеденты случались, но не часто. Лишь один из сотен открытых миров оказывался населен разумными существами, и за все время были закрыты 3 агрессивных мира. И еще с 5 установлены тесные контакты. Первый — Эльсория, мир эльфов. Второй — мир камня, там жили гномы. Третий — Ассиван, населенный демонами. Четвертый — феи. И пятый — совершенно не магический мир, откуда ты родом. С вашим миром мы не взаимодействовали открыто, но все же многие наши так или иначе обживались на земле. Да и попаданцы из вашего мира к нам не были редкостью. Шло время. Новых интересных миров не встречалось. Да и по большому счету не было необходимости их искать. Наш мир идеально подходил для существования колонистов. Сюда рванули все. В один момент пришлось даже вводить ограничения на въезд. Мы рисковали захлебнуться в эмигрантах. Жрицы не то чтобы стали не нужны. Они из первооткрывательниц превратились в привратниц, задачей которых было обслуживание уже существующих переходов или создание новых для послов, караванов и так далее. Постепенно сильные, независимые магини начали превращаться в обслуживающий персонал. Пусть высокого уровня, пусть их работа хорошо оплачивалась, но они потеряли свой статус избранных. Кто-то воспринял ситуацию нормально и нашел в ней плюсы, а кому-то подобное положение вещей очень сильно не нравилось. И вот одна крайне амбициозная жрица нашла координаты мира трампов, агрессивно настроенных тварей. Сильные, дикие, неуправляемые создания, похожие на людей, были опасны. Жрица открыла проход и выпустила их в наш мир. Сама, конечно, не выжила, но проблемы успела создать нешуточные. Началась война, которая длилась почти 100 лет. За это время погибло много и испепеляющих, и жриц. Против жриц, косвенно виноватых в конфликте, ополчились все, посчитав, что лучше вообще никаких контактов с другими мирами, чем такие. Самыми страшными идейными врагами стали испепеляющие. Даже когда закончилась война, а горстка уцелевших жриц покаялась и была прощена тогдашним императором, испепеляющие не успокоились. Они выжгли дотла храм жриц и окружающую его долину. Все мгновенно погибли в магическом огне. Испепеляющие подтвердили свое название, а храм жриц оказался отделен от нашего мира пустошью, куда до сих пор не рискуют заглядывать путники. Говорят, верховная жрица успела утянуть храм и часть своих послушниц в безвременье. Несколько жриц, которые находились в это время не в обители, успели сбежать в тот мир, который находился ближе всего к ним в тот момент, на землю. Наверное, ты потомок какой-то из них? А испепеляющие потихоньку отловили всех оставшихся и уничтожили. Не смогли они пробраться лишь к храму, который отгорожен от нашего мира. Войти туда сможет только жрица, которая заново откроет проход, если, конечно, найдет его. Я слышал, что испепеляющие первое время притаскивали в пустошь жриц и пытались заставить их открыть дорогу к храму. Но жрицы попадались то ли идейные, то ли глупые. Проход никто так и не открыл. Это историческая справка. А вот то, что я нарыл. В полную силу жрицы вступали после определенного ритуала, в котором были задействованы почему-то испепеляющие. Или... Короткий взгляд в сторону Кирана. Демоны. «А какая связь?» — уточнила я. «Ну, между демонами и испепеляющими. Почему или-или?» «Огонь!» — пояснил Киран. «Испепеляющие маги огня. Они подчиняют себя пламя». «Как и вы?» «Нет». Черноволосый мотнул головой и вытянул вперед руку, которая сначала побледнела, а потом стала меняться, скоро превратившись в настоящий живой огонь. «Мы не управляем пламенем», — пояснил парень. «Мы и есть пламя». «То есть испепеляющие могут вами управлять?» — подозрительно уточнила я. «Сейчас», — хмыкнул Киран. «Кишка тонка». «Но были случаи», — начал Анри. Демон его перебил, упрямо заявив. «Кишка тонка». Так вот, после этого ритуала сведения о котором, к сожалению, не осталось, жрица входила в полную силу, и ей становилось многое доступно. В том числе она могла снять проклятие. В теории. Закончил Анри, не став продолжать спор с Кираном. «То есть вы хотите сказать, что я должна отправиться непонятно куда, неизвестно как попасть в храм, который не факт, что уцелел, и пройти там какой-то непонятный ритуал, в результате которого, может быть, я смогу вернуть пушистому человеческий облик? А вам не кажется это маразмом?» «Кажется», — признался Анри. «Но выбора другого нет. Не у нас. Нам нужно вернуть принцу человеческий облик. Не у тебя. Ты хочешь попасть домой». «А после ритуала смогу?» «Ты и до смогла. Но в храме должны быть карты, схемы, инструкции. Понимаешь, никто не знает, как работает дар жриц. Сюда тебя притянуло заклятие. Стационарного прохода не получилось. Как уйти обратно, неизвестно. Но если есть информация об этом, то она находится в храме». «Я не хочу никуда идти», — с тоской заявила я. «Придется». «Ага», — я фыркнула. «А после этого меня не заставят тут остаться. Как я понимаю, других жриц у вас тут нет». «Мы нет», — пообещал Киран. «И мы приложим усилия, чтобы никто не узнал о том, что появилась новая жрица». «Но испепеляющие уже знают», — возразила я. «Это еще один повод не оставаться здесь, в замке». «Ну, если ты, лисочка, вернешь мне человеческий облик?» Рыжий подхалимский перелез с коленей мага на мои. «И вдруг захочешь у нас остаться? Мы с тобой обязательно обсудим перспективы сотрудничества». На наглой рыжей морде читался охотничий интерес, и мне стало не по себе. Сейчас со мной говорил не тискательный кот, а хитрый принц, и я сделала себе зарубку. Прежде чем расколдовать пушистого, если это, конечно, возможно, взять с него какую-нибудь страшную клятву, что он не будет меня заставлять остаться. «Я должна буду отправиться одна?» «Нет, конечно», — Анри фыркнул. «К сожалению, всю миссию нужно держать в тайне, и причин здесь две. Нельзя, чтобы много людей узнали о том, что жрицы вернулись. Пусть только одна из них. Если будет известно, мир расколется на две половины. Одна будет пытаться тебя убить, другая — оставить и заставить делать то, чем занимались твои предшественницы. Вторая причина не менее очевидна». Маг ткнул пальцем в сидящего у него на коленях кота. «Тут ситуация мало отличается. Если станет известно о неприятности, приключившейся с наследником престола, то часть заинтересованных лиц будет пытаться его убить, а другая часть будет пытаться убить нас, так как не уследили. Ни то, ни другое меня ни в коей мере не устраивает, так что действовать будем тихо, и если удача будет к нам благосклонна, то все решим без шума». «Совсем тихо не получится», — задумчиво отозвался Киран. «В смысле?» «Сегодня ночью пытались убить Василису. Не сам испепеляющий, но кто-то из их слуг. Он был тут, в замке, лицо смутно знакомое. Я его видел и раньше. Может быть, кто-то из наемников, не уверен». «Думаешь, они почувствовали вызов?» Насторожился Анри. Когда он хмурился, то становился почти точной копией отца. «Не думаю. Скорее, просто выполняют свою миссию и сидят словно крысы. В каждом городе, замке, везде. И выжидают. Его схватили и увели на допрос, но...» Киран помолчал. «Не уверен, что он не успел донести своим. И это значит, начнется охота. Будем следить за ситуацией». «А пока я спасал Василису», — продолжил Киран, «неизвестные проникли сюда и пытались утащить наше бесценное высочество, но не нашли, ибо коты умеют хорошо прятаться». «А про него как узнали?» — удивился маг. «Я думаю, девица его проклявшая была подослана». «То есть она не разозлилась?» — удивился кот. Даже кусок мяса выплюнул. «А запланировала? Как такое может быть?» «Михаэль!» — воззвал к его разуму Анри. «Тебе 25, а ты еще до сих пор искренне влюбляешься в каждую юбку и веришь, что всем девицам, которые прыгают к тебе в постель, нужна исключительно твоя нежная, ранимая душа и сомнительного качества тела, а не близость к трону». «Да ну!» Кот несколько смутился. «На трон же я все равно посажу ту, которую папа скажет. Думаешь, они не понимают?» Тут я не выдержала и заржала в голос. Выражение кошачьей морды было таким умильным, а размышления незамутненными, что мне стало до невозможности весело, несмотря на то, что ситуация была не смешной. «Все, я теперь точно поняла, что попала в сказку, ибо принцы здесь сказочные». «Идиоты», — хотела сказать я, но решила не искушать судьбу и поправилась. «Сказочные красавцы». «Дай боги, чтобы твоя сказка была доброй, Василиса», — мрачно заметил Киран, который моего веселья не разделял, и убил, сволочь, все хорошее настроение. «Не хочу портить минуту веселья, но ты многого не знаешь о нашем мире». «Ничего не знаю», — поправила я. «Именно. И узнавать тебе придется, так сказать, в полевых условиях. Времени нет. Чем быстрее выйдем, тем лучше. Завтра с утра тебе принесут вещи, подберем оружие и отправимся в путь. Я подозреваю, что тут будет небезопасно. А сегодня рекомендую лечь спать пораньше». Только не в этих покоях. «Почему?» Удивился кот и печально покосился в сторону двери в спальню. «Мне тут хорошо». «А потому что тебя тут уже пытались схватить. Не боишься, что они снова вернутся?» «А где тогда я буду спать?» «Есть у меня идея», — успокоил взволнованно перетаптывающееся высочество Киран. «Место приятное, защищенное». «В камеру не пойду, там холодно и мыши». «Так, ваше высочество, мыши — это хорошо», — встряла я. «Азартно?» «Издеваешься, Улиса?» Обиженно распушился кот. «Я упоймал одну». Кот потупился. «И сожрал. А если она была заразная?» Он преданно заглянул мне в глаза, и стало даже как-то неловко, словно я лично скормила ему эту мышь. «Охотничьи инстинкты не дают. К мышам не пойду». «Не пойдешь, не пойдешь», — успокоил его Киран. «Пойдешь ко мне в покое. Ты же знаешь, у меня там много секретов». «Это да, ты параноик», — согласился кот и задумчиво полизал хвост. Почти по-человечески сморщился и отвернулся. «Так вот», — продолжил демон, — «там есть комната, про которую никто не знает. Переночуйте там. А кроме того, я буду рядом, и меня это устраивает. Оставлять вас одних нельзя. Оба слишком уж ценны». Возражений ни у кого не было. Только его высочество уперся и заставил парней взять его подушку, которая была набита зачарованной гречневой шелухой. «Только на ней у меня не болит спина», — с пафосом заметил он, и так как руки Кирана были заняты подушкой, запрыгнул Анри на плечо. Маг даже пошатнулся под немалым весом, взглянул на кота укоризненно, убрал с лица хвост, и мы отправились устраиваться в покое к Кирану. Мне, признаться, было интересно, как живет рогатый. Все же принц здесь гостил, и его покой — это, по сути, гостевой номер. А вот Киран в замке жил. Не знаю уж, что я хотела тут увидеть, Но комнаты, которые занимал демон, мало отличались от апартаментов принца. Только здесь было больше личных мелочей и мелкого мусора. Раскрытая книжка на тумбочке, название которой я могла прочесть. Очень странно. Меня вообще удивляло отсутствие языкового барьера. Но это, конечно, мелочь по сравнению с самим фактом переноса в другой мир. Поэтому я не стала забивать себе голову алфавитом. Оружие, которого было больше, чем у кошачьего высочества, и оно поражало своим разнообразием. Часть висела на стене, над камином, кое-что стояло на специальной подставке в углу комнаты, пара кинжалов валялась на диване. А дальше осмотреться мне не дали. «Пойдём», — скомандовал Киран и остановился у стены с камином. Нажал несколько камней, и мы оказались в небольшой комнатке без окон и дверей. «Я буду спать сегодня в гостиной», — пояснил рогатый. «Сюда нельзя попасть, минуя меня, поэтому тут безопасно». Я заглянула и увидела, что в комнате умещается кровать, достаточно широкая, чтобы поместиться нам с котом, небольшой столик и что-то похожее на мини-бар. Я осторожно потянула на себя дверку, и в лицо пахнуло холодом. «Да, тут вино». Несколько смутился Киран и взъерошил черные торчащие перьями волосы. «Мало ли, будет совсем тошно». «Какая-то магия?» — спросила я, имея в виду холод. Меня поняли, и Анри кивнул. «Да, замораживающие кристаллы. У нас такие используют везде». «А эта комната, она откуда и для чего?» «Я тут спал первые 3 года жизни в замке», — неохотно пояснил нахмурившийся Киран. «Почему?» «Боялся. Плохо себя контролировал. Так было безопаснее всем и спокойнее мне». Отрезал он и, сунув руки в карманы, отступил из потайной комнаты в зал с камином. «И да, Лиса, если ты стесняешься спать с их высочеством, я могу его забрать себе», — добавил он, кажется, полностью взяв себя в руки. «Ничего страшного», — я махнула на пушистое высочество рукой. «Пусть спит. Будет наглеть, выставлю. Только я бы хотела, чтобы мне дали во что-то переодеться. И ведь тут есть душ. Я, кажется, видела». «Анри, ты раздобудешь?» — поинтересовался Киран. «Не хочу оставлять этих двоих без присмотра». «Я спать». Потянулся кот и, потоптавшись, устроился на своей гречневой подушке. «Только не уходи из комнаты, хорошо, Киран? Я верю тебе». «Я буду в зале», — серьезно кивнул демон, взглянув в испуганные кошачьи глаза. «Мимо меня никто не пройдет, и оттуда смогу контролировать и тебя, и Василису». «Меня в душе контролировать не надо», — испуганно отмахнулась я и вызвала усмешку. Кот свернулся клубочком. Киран устроился с книгой на кресле возле камина, а Анри вызвался показать мне, как пользоваться душевой. «Халат на вешалке чистый, в шкафу полотенце», — донеслось мне в спину напутствие рогатого.